Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга первая. Картошка есть? А если найду? Текст читает Иван Никонов. Все персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Глава первая. Пип, пип, пип. Внимание! Запасы системы жизнеобеспечения закончатся через 72 часа. Повторяю, запасы системы жизнеобеспечения закончатся через 72 часа. Из погруженной во мрак полуразрушенной комнаты раздался механический голос, нарушивший тишину, но, несмотря на предупреждение, так никто и не пришел. По крайней мере, из людей. Внимание! Запасы системы жизнеобеспечения закончатся через 24 часа. Повторяю, запасы системы жизнеобеспечения закончатся через 24 часа. Критическая ситуация. Связываюсь с командой технической поддержки. Связь недоступна. Связываюсь с сервером. Связь недоступна. Действую в аварийном режиме. Начинаю подготовку пациента к преждевременному пробуждению. Механический голос вновь нарушил покой комнаты. Огромная капсула, длиной в 3 и шириной в 1,5 метра, расположенная в центре помещения, ожила, и яркие оранжевые аварийные огни осветили комнату. Внимание! Запасы системы жизнеобеспечения закончатся через 5, 4, 3, 2, 1 секунду. Запускаю преждевременное пробуждение пациента. Защитная оболочка капсулы раскрылась, обнажив свое содержимое, скрытое за толстым слоем стекла. А содержимым был обнаженный мужчина крепкого телосложения, с обилием волос как на лице, так и на голове. Помимо мужчины, капсула содержала зеленоватую вязкую жидкость, но после нескольких щелчков та постепенно перекочевала в большой резервуар, находящийся позади капсулы. Этап 1 завершен. Начинаю этап 2. Стенка внутри капсулы открылась, и оттуда появилась механическая рука с инъектором на конце. Введя ярко-оранжевое содержимое шприца в плечо мужчины, рука скрылась в стене капсулы. Мужчина поначалу никак не отреагировал, но примерно через минуту неожиданно забился в конвульсиях, изо рта у него пошла пена, а из ушей и носа обильно полился гной. Внимание! Из-за остановки лечения пациенту был нанесен серьезный урон. Вызываем медперсонал. Связь недоступна. Вызываю скорую помощь. Связь недоступна. Анализирую ситуацию. Анализ завершен. Найдено временное решение. Вновь появилась маленькая механическая рука и ввела новую инъекцию, но на этот раз жидкость была мутно-голубого цвета, а ее объем был вдвое больше предыдущего вколотого. Место укола мгновенно покраснело, краснота начала быстро распространяться по телу мужчины, а примерно через 10 секунд полностью красный мужчина перестал дергаться, его дыхание и пульс успокоились, а мышцы расслабились. Насосы капсулы вновь заработали, окатив мужчину чистой водой, смыв весь гной, которого вытекло внушительное количество, и остатки зеленоватой жидкости. Мужчина резко открыл глаза и глубоко вздохнул, как будто раньше задержал дыхание и чуть не погиб от нехватки кислорода. «Пациент успешно пробужден. Начинаю процедуру извлечения». Капсула начала медленно приподниматься, принимая вертикальное положение. Со стороны пола выдвинулась металлическая конструкция, что оказалась лестницей с перилами, и присоединилась к капсуле. С шипящим звуком стеклянная оболочка раскрылась, впуская зловонный воздух внутрь ранее стерильной капсулы. И это не особо понравилось мужчине. Из-за пыльного и зловонного воздуха он раскашлялся, выхаркивая зеленоватую жидкость из легких. Кашель отдавался болью во всем теле. После пробуждения организм мужчины простимулировали, потому тот был в довольно бодром состоянии. Он пытался понять, где он находится, но мыслительный процесс прервала машина. «Снимаю крепежи. Выписываю рецепт. Выдаю лекарства». Стоило машине это сказать, как мужчина рухнул и покатился по железной лестнице на пол. «Твою ж мать!» – начал браниться мужчина. Он провел черт знает сколько времени в капсуле и, естественно, не мог самостоятельно стоять на ногах после столь резкого пробуждения. Благо, при падении он серьезно не пострадал, приобретя лишь несколько ушибов и царапин. «Ах, как же больно-то! Где я?» Мужчина стерпел боль и начал осознавать, что после пробуждения рассчитывал увидеть совсем иную картину. «Серега, успокойся, дыши глубоко». «Сука, что за вонь?» «Так, как я здесь оказался-то?» Мужчина задумался и начал собираться с мыслями, однако воспоминания оказались обрывочные. Он вспомнил, как ехал из офиса. На него напали, охрана вступила в бой, но была убита в неравном бою. Сергей отстреливался и смог убить несколько нападающих. Потом взрыв, автоматная очередь и боль. Последнее, что он помнил, была больничная койка и то, что он очнулся в капсуле. Перед ним в этой же самой комнате стояло множество врачей, внимательно изучавших его. Только тогда это была медицинская палата, а не подвал, где, судя по запаху, раньше жили бомжи, а потом все разом сдохли. «Ха-ха! Я выжил, твари вы вшивы! Ха-ха-ха!» Мужчина злобно оскалился и рассмеялся, но почти сразу сильно раскашлялся. Это было неудивительно. Комната оказалась покрыта толстым слоем пыли и осыпавшейся штукатурки. «Ай-яй-яй, что ж так все болит-то?» Мужчина попытался встать, но не смог. Ноги подкашивались, ребра сильно болели, еще и голова резко загудела. Для полноты картины не хватало только занозы в пальце и боли от геморроя. «И не из такого дерьма выбирался. Вспомним дедушкин метод». Мужчина сел на металлическую лестницу. Слава богу, та была не сильно холодной, иначе бедняга отморозил бы голый зад и начал стирать ноги. В руках тоже была слабость, но они чувствовались гораздо лучше ног. От массажа ноги вновь покраснели, ниже колен появилось теплое и приятное чувство, боль стала постепенно отходить. Когда ногам стало лучше, мужчина начал стирать все тело, начиная с шеи. Этому целебному массажу его еще в детстве обучил старый тайский учитель. Можно сказать, что их свела друг с другом судьба. Сперва мальчик помог старику, когда тот был в беде. Потом старик нашел побитого и полуживого мальчика, позаботился о нем и обучал некоторое время, научив массажу и мудростям жизни. Благодаря массажу мальчик пережил множество побоев, смог оправиться и отомстить. «Эх, твою ж мать!» Сергей напряг ноги и все-таки смог встать. Первым делом он подошел к окну и открыл жалюзи. Комнату осветил яркий солнечный свет, временно ослепив привыкшего к тьме мужчину. Сука, знал же, что так будет!» Что за...» Ослепленность постепенно прошла, и мужчина увидел за окном город. Точнее, заброшенный город. Тихий, даже бесшумный город. На дорогах вместо пробок валялось множество разбитых и сгоревших машин. Некоторые дома были разрушены, некоторые сожжены, но большинство было в порядке, разве что они подавали признаков жизни. Теорию о бомбежке можно было сразу отбрасывать. Я попал в фильм 28 дней спустя. Сцена из упомянутого фильма всплыла в голове мужчины. В ней главный герой покинул больницу и увидел мертвый город. «Стоп! Париж?» Вдалеке Сергей увидел Эйфелеву башню, и, если отбросить маты, то был крайне удивлен. «Проект Возрождения?» В голове Сергея всплыли воспоминания о телепередаче, что он видел за несколько дней до нападения. В этой передаче какие-то эксперты рассказывали об изобретении века, медицинской нанокапсуле. Рассказывалось, что молодая французская компания успешно внедрила наномашины в медицину, и их творение способно было исцелить человека, даже если того переживал и проглотил тираннозавр. В случае, конечно, если после этого прошло не так много времени, и жертва подавала признаки жизни. «Босс, сукин ты сын, как ты этого добился-то?» Мужчина искренне недоумевал. Он работал бухгалтером в крупнейшей криминальной группировке России, а если точнее, то был специалистом по бухгалтерии, отмыванию денег и инвестициям. Благодаря ему группировка обогатилась в десятки раз лишь за несколько лет работы и выросла из никому неизвестной банды в крупнейшего криминального гиганта. Босс считал Сергея чуть ли не вторым сыном и очень заботился о нем. «Однако, что за дрянь здесь происходит?» Комната, в которой он находился, была в руинах, все ящики выпотрошены, техника оказалась либо поломана, либо куда-то делась, а то, что творилось на улице, вообще не поддавалось объяснению. Сергей еще раз выглянул на улицу и увидел огромную толпу куда-то бредущих людей. Выглядели они не очень. «Может, я все-таки умер и попал в ад?» «Вряд ли. В аду жарко, я уже бубенцы отморозил и...» «Почему я мыслю вслух?» С самого пробуждения мужчина говорил все, что думал. Это были последствия повреждения мозга. Правда, он об этом пока не знал. «Дело пациента 0001 распечатано. Лекарство подготовлено». Раздался механический голос, исходящий из капсулы. «А? Ни хрена не понял. Говори на нормальном языке». Все это время машина говорила на французском, а из языков Сергей знал лишь русский и английский. Остальные он не признавал, хотя если бы пожелал, мог бы выучить еще несколько, не особо заморачиваясь. По крайней мере, таким было его личное мнение на этот счет. Подойдя к капсуле, мужчина увидел стопку свежераспечатанных документов, а также небольшой контейнер с десятком флаконов. «Это мое дело? Это лекарство? А все на французском. Сейчас Сергею хотелось что-нибудь сломать, а лучше кому-нибудь врезать». «И куда это девать-то? В жопу?» – резонно спросил мужчина. «Ведь он был абсолютно голым». «И какой дебил догадался запихнуть биту в мою капсулу?» – проворчал мужчина, смотря на деревяшку, из-за которой чуть не покалечился. Когда капсула раскрылась, он полетел вниз и с удивлением обнаружил, что держит биту. Пришлось изворачиваться, чтобы при приземлении остаться целым. «Но... спасибо тебе, мил человек!» Сергей улыбнулся. Он был абсолютно голым в чужой стране, в которой явно творилась какая-то жопа. С битой всякое ощущалось спокойнее. Но, конечно, лучше бы это был хороший ствол. Найдя кое-какие тряпки, Голозады мужчина перевязал ступни, дабы не пораниться, нечаянно наступив на разбитое стекло или острый камень. Ему уже стало лучше, и он мог двигаться, не ощущая сильной боли. Бумаги и лекарства он положил в импровизированный рюкзак, сделанный из рваной грязной простыни, и прихватил все, что показалось полезным. Открыв дверь, он увидел довольно приличный коридор. Ни трупов, ни сотни носилок. Лишь изредка попадались следы крови и выломанные двери. На стенах висели красочные плакаты, где-то даже картины виднелись. Периодически, заглядывая в другие палаты, Сергей убедился, что госпиталь был разграблен подчистую. Ну или хотя бы та часть, где находился он сейчас. Двигаясь по коридору, мужчина приметил целую дверь, довольно крепкую, подпертую стулом, очевидно, чтобы запереть кого-то внутри. «Ну нафиг!» Отбросив мысль поинтересоваться тем, что скрыто за дверью, Серега пошел дальше. Зайти внутрь явно означало искать приключения на свою голую и немного подмерзшую жопу. Однако их и не пришлось искать. Соседняя дверь скрипнула и начала медленно открываться. Мужчина тут же замер, стараясь не дышать. Из палаты вышел врач. Точнее, при жизни он был врачом, а сейчас у него отсутствовала часть лица и половина внутренности, но, судя по всему, ему это не особо и мешало. Увидев увидев состояние врача, бродящую по улице толпу, да и вообще состояние города, Сергей сложил в голове все кусочки головоломки. «Не смотри сюда, не смотри, твою ж мать!» Впившись взглядом в кем-то недоеденного доктора, умолял голый мужчина. Он, очевидно, еще не привык, что, говоря про себя, говорит вслух. А вот врач услышал голос человека и медленно повернулся в его направлении. Глаза доктора были пусты, как у мертвой рыбы, но Серега был уверен, что эта тварь прекрасно его видит. И он был прав. Увидев добычу, доктор издал негромкий рык и помчался на пациента, не скрывая своего энтузиазма от предстоящего осмотра и взятия анализов. «Ты чего такой шустрый?» – вскрикнул Сергей. Он рассчитывал на классических медлительных зомби, а этот был довольно шустрым, чем порушил все планы и надежды. Зомби, конечно, был медленнее человека, но если жертва бы зазевалась, то он легко ее догнал бы. Раздался звук ломающихся костей. Серега со всей мочи ударил битой по голове врача. От удара тот рухнул на пол, а человек почувствовал жуткую боль в плече. «Сука, как же больно!» «Не вставай! Кому говорю, не вставай! Ну, пожалуйста!» Несмотря на мольбы, экс-доктор пошевелился и начал подниматься с пола. Мужчина вновь обрушил биту на голову врача, потом снова и снова. Он использовал для атаки не столько собственную силу, сколько силу тяжести и свой вес. В нынешнем состоянии Сергея мог бы побить и пятиклассник, что уж говорить про живого мертвеца. «Как же все болит! Повезло тебе, гад, увидел минуту моего позора. Будь я в форме, завалил бы с десяток таких, как ты, и не вспотел бы». Человек смотрел на тело с проломленным черепом и ругался на него. С детства он выпускал стресс с помощью ругани и матов. Кто-то от стресса пьет, кто-то играет в карты, а Серега ругался. Дзынь. Поздравляем вас со вступлением в игру на выживание. Вы убили зомби, используя оружие системы, и в качестве награды получаете первый уровень, а также случайную награду. Удачи вам! Что за... Эй! Поток информации об использовании системы проник в мозг мужчины, вызывая сильную боль. Здоровый человек и не почувствовал бы ничего. Однако Сергей был нездоровый, совсем нездоровый. Даже громкие звуки сейчас вызывали у него острую боль в голове. «Как-то нереалистично». Мужчину ничуть не смущали зомби, но его жутко покоробило то, что, убивая зомби, он получает опыт, а, повысив уровень, получит очки характеристик, которыми сможет усилить свое тело. Это знание он только что усвоил вместе с болью. «Желаете получить свою награду? Да, нет». Перед лицом вновь появилось сообщение. Попытка ткнуть пальцем в кнопку «Да» не увенчалась успехом. «Да», – подумал Сергей, сказав это вслух. Сообщение исчезло, но появилась рулетка, которая бесконечно крутилась, и на ней было всего 6 иконок. Книга, меч, зелье, деньги, опыт и красный запрещающий знак. Стоп. Рулетка начала плавно останавливаться, и в конце стрелка медленно перешла на красный знак. Сергей мгновенно вспотел от волнения. Он не знал, что означает этот знак, но жопой чувствовал, что лучше на него не попадать. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Взмолился он Богу, в которого никогда не верил. Но то ли такова была его судьба, то ли Бог действительно сжалился. Последним своим движением стрелка сдвинулась с красного знака на книгу. «Поздравляем! Вы изучили навык убежища. Этот мир обречен, но, возможно, вы сможете спасти его частичку в своем убежище. Покажите нам интересную игру». «Навык? Как в компьютерных играх?» Внезапно раздался громкий звук ломающейся древесины. «Что за... Твою ж!» Дверь палаты позади Сергея разлетелась на куски, и из нее вывалился огромный двухметровый и очень страшный зомби. Позади него шло еще около десятка простых мертвяков. Видимо, кое-кто слишком громко говорил сам собой. «Валить!» Несмотря на боль, Сергей вскочил на ноги и побежал. «Ах, ур!» По пути мужчина встречал различных зомби, но успевал пробежать мимо до того, как они сообразят. Им оставалось лишь недовольно рычать вслед сверкающему пятками и голой задницей мужчине. «Лестница, где тут лестница? Французы, вашу бабушку, где тут лестница?» Сергей бегал по этажу в поисках лестницы вниз, проклиная французов, архитекторов, бога, дьявола и даже своего учителя по УБЖ, что не учил его, как выжить в зомби-апокалипсисе. «Лестница!» Увидев лучик надежды, человек поспешил к нему, но... Рядом пролетел шкаф, с громким звуком врезавшись в стену. Зомби-гигант метнул мебель, целясь в человека, но, к счастью, с меткостью у него имелись проблемы. До лестницы оставалось 2 метра, и двойная дверь, что на вид была крепкой, открывалась на себя. Тупые зомби не смогут ее открыть. Таково было мнение Сергея. В этот момент Сергей резко вскрикнул от сильной боли. Его голова резко заболела, словно 1000 иголок вонзились в мозг, заставив тело безвольно рухнуть на холодный пол. Лежащий на полу мужчина скрутился в калачик, обхватив голову руками. Боль была невыносимой, заставляя скрипеть зубами и раздирать кожу ногтями. В это время зомби стремительно приближались и уже были готовы вцепиться зубами в обнаженную плоть свеженького и вкусного человека. «Убежище! Активировать убежище! Спрятаться в убежище!» Несмотря на сильнейшую боль, Сергей собрал остатки силы воли в кулак и, вспомнив про навык с говорящим названием, попытался его активировать. Однако подобрать ключевую фразу оказалось не так-то и просто. «Войти в убежище!» Когда зомби уже потянулись своими ручищами, человек сумел угадать правильную фразу и был мгновенно перемещен из больницы на лесную поляну, где сразу же потерял сознание из-за невыносимой боли. Если бы ему дали время на изучение описания навыка, такого бы не произошло. Но в этой жизни не все идет так, как нам надо, и, как говорится, дерьмо случается. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда Сергей открыл глаза, было яркое солнечное утро. «Апчи! Ай-яй-яй!» Чих отозвался острой болью в голове и ребрах, мгновенно переведя в состояние бодрости сонного зевающего человека. Лишь Богу известно, сколько часов или, может, даже дней он проспал голышом на сырой земле, но задницы и бубенцы промерзли знатно. Яркое солнце постепенно согревало подмороженные ягодицы дрожащего от холода мужчины. Даже теплый, казалось бы, приятный ветерок заставлял сморкаться и чихать. «Где я? Это мое убежище?» С трудом встав, мужчина осмотрелся. Он находился на зеленой поляне посреди леса. Пространство занимало где-то 10 соток, 1000 квадратных метров. Лес был не шибко густой, но и нередкий, состоял в основном из лиственных деревьев, тополя, березы, даже плакучие ивы имелись, но виднелось и несколько елей, что сгруппировались в небольшую кучку. Рядом находилась палатка, между 2 высоких тополей висел гамак, под небольшим навесом стоял стол, на нем ноутбук и радио. Устройства были подключены к батарее, подпитываемой от небольшой солнечной панели, торчавшей рядом. Недалеко от палатки находился минеральный источник. Вода поступала прямо из-под земли и образовывала небольшой пруд, а с другой стороны поляны находилась бездонная яма. В прямом смысле бездонная. Любопытный человек кинул камень и даже спустя минуту не услышал звука падения. Яма, кстати, была не маленькой, диаметром 1-2 метра, а то и более. «Неплохо», — заурчал и тем самым дал о себе знать изнывающий от голода желудок. «Жрать хочу. Надеюсь, тут есть что пожрать». Поглаживая живот, Сергей осмотрел свой небольшой лагерь. «Базовый набор для выживания. Под столом нашелся небольшой ящик, а в нем 10 банок тушенки, 5 литров воды, ведро, фонарик, охотничий и швейцарские ножи, зажигалка, топорик и складная лопатка. С превеликим удовольствием умяв тушенку и немного передохнув, Сергей включил ноутбук. С громким звуком работающего вентилятора ноутбук начал работу, и через какие-то 2 минуты Windows 20 загрузился. Что за рухлядь, как будто из музея. Сергей первый раз видел такую версию Windows и настолько слабый ноутбук. На рабочем столе было несколько иконок. Всем известный Internet Explorer, иконка в виде письма с названием, как ни странно, почта. Там в углу иконки виднелась циферка 3. Это означало, что пришло 3 письма. Еще имелись экселевский документ под названием «Баланс» и иконка с названием «Магазин». Сергей открыл почту и, как предполагалось ранее, нашел там 3 письма. «Добро пожаловать», «Отчет о получении» и «Новый документ». Он открыл первое письмо. Тема «Добро пожаловать». Поздравляем вас с получением своего персонального убежища. Это убежище находится вне пространства. Здесь вы царь и бог. Ваш реальный мир на грани гибели, и его уже не спасти. Но если вы не умрете и постараетесь, то ваше убежище может превратиться в реальный мир. Все в ваших руках. На данный момент размер вашего убежища 1 гектар, 10 тысяч квадратных метров. Расширить убежище можно многими способами, например, с помощью магазина. Принося в убежище вещи из реального мира, вы получаете опыт, а накопив определенное его количество, вы повысите уровень убежища. С каждым уровнем растут возможности убежища. Также вы можете получать опыт, приводя выживших, но будьте бдительны, вы не бессмертны даже в своем убежище. Дополнение. Если вы принесете 2 и более одинаковых предмета, опыт начислится лишь за первые. Царь и бог, значит? Звучит неплохо. Что там дальше? Тема. Отчет о получении. Убежище получило 10 флаконов лекарства Апулин Z10. За доставку нового вида лекарства ваше убежище получает 10 очков опыта. Апулин Z10 может быть изучен в лаборатории, и после его изучения он появится в магазине. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище получило 2 уровень. В награду вы получаете пачку семян, особая картошка и маленькое поле. Получить награду вы можете в приложении по ссылке. Семена картошки? Вы издеваетесь? Я что, похож на фермера? И разве у картошки бывают семена? Мужчина закрыл почту, но так и не нашел приложение по ссылке. Система начинает обновление. Приносим извинения, но во время обновления вы не сможете пользоваться приложениями. Текущий прогресс обновления 0%. Сергей сидел перед ноутбуком и ждал обновления системы. Прошло 5 минут. Текущий прогресс обновления 1%. Вы издеваетесь? Нет, чтобы компьютер работал быстрее, а также чтобы система быстрее обновлялась, купите новый компьютер в приложении «Магазин». Сергею нечего было сказать сообщению, появившемуся у него перед глазами. Выйдя из-за стола, мужчина пошел в палатку. Он ее еще не осматривал. Палатка была одноместной. В ней оказался спальник и масляная лампа. Не найдя ничего интересного, любопытный мужчина направился в лес.